Весь этот сброд отсюда пошел. Притом, заметь, задолго до того, как в здешних местах за виноделье взялись. Стало быть, не от вина вся эта штука. Это надо, как к нам все такое липнет. В 70-х годах мунисты по новой объявились. Правда, потом подались отсюда в Территаун. Последователи Сун Мюньмуна, проповедника-евангелиста корейского происхождения. — А те из Десятого Крестового, вроде мунистов, что ли? — вставил Филипп. — А кто их разберет? Может, и вроде. Теперь к нам то и дело частные сыщики наведываются, ищут, кто из дому сбежал. Вот я и соображаю. Значит, у этих походников все шит-крыто. Про таких, вроде у вас говорят, не засвечиваются. В монастырь съезжаются на несколько дней, потом там подолгу никого. Только начинают синие эконолайны подруливать на заправку, так и знай, на побывку явились. — А где этот монастырь? — спросил Филипп. Человечек помолчал, цыкая зубом. — Из города на восток, — наконец произнес он. — Шоссе 15 в сторону Ливонии. Недалеко. Не промахнешь. Метрах в 100 от дороги старые кирпичные здания. Лужайка у них, надо признать, исправно подстригается. Филипп поднялся. — Спасибо. Сколько за кофе? Хозяин махнул рукой. — Нисколько. Тут в воскресный день словом не с кем обмолвиться. Я сигарету у тебя брал. Филипп кивнул на прощание, пошел к двери. Не успел переступить порог, его окликнул хозяин. — Эй, мистер! Филипп обернулся. — Это самое... Человечек запнулся, подбирая слова. — Бывают среди них... Ну, по виду судя. Как бы это сказать? Глянешь — мороз по коже. — Опасно, хотите сказать? — улыбнулся Филипп. Пожав плечами, хозяин снова взобрался на свой табурет. — Да, вроде того. Филипп поблагодарил кивком. Вышел и снова очутился на пустынной улице. Солнце уже заметно клонилось к западу, тусклые золотые лучи догорали в непроницаемых стеклах витрин по одну сторону улицы. Противоположную уже покрыло густой тенью. Лесистые зеленые холмы за городом погружались во мрак. Филипп взглянул на часы. 8. Времени достаточно. Можно успеть проехаться к монастырю, а уж потом устраиваться на ночлег в каком-нибудь мотеле. Сев в машину, Филипп развернулся и покатил из города на восток. Череда кирпичных домов сменялась дачками и бензоколонками «Шеврон». Машина обогнула невысокий холм, и город почти скрылся сзади. Филипп поглядывал то в правое, то в левое окошко, стараясь не пропустить монастырь, и, наконец, увидел. Большое в колониальном стиле здание на склоне холма. Вокруг аккуратно подстриженная лужайка тянется вниз до самого шоссе. Ни изгороди, ни стены, в окнах темно. Метрах в 200 перед поворотом на шоссе, вьющимся по склону вверх к монастырю, Филипп приметил закрытую заправочную станцию. Ни рекламного табло, ни огней. Единственная лампочка горит в телефонной будке у задней стены. Филиппа осенило. Свернув с магистрали, он подъехал к колонке, выключил мотор. Вышел, направился к телефонной будке, на ходу шарив в кармане джинсов в поисках клочка бумаги с переписанным у Джанет баррингтонским номером. Рванул дверцу будки, вгляделся в номер, выбитый на исчерканном непристойностями корпусе автомата. Сравнил с тем, что на бумажке тот самый. Филипп вышел и, не сводя глаз с монастыря, двинулся через площадку мимо недействующих бензонасосов. Попытался собрать факты. Хезер связалась с крестовым походом в Торонто. Поехала к ним на семинар. Пробыла там с неделю. Вернулась. Затем исчезла. Именно отсюда, из этого телефонного автомата, с этой заправочной станции